Глава 17. «Мяу!» — кричала алая кошка, вспоров бедро черта. Но алокожая тварь восстанавливалась с огромной скоростью. Считанные секунды, и рана затянулась. «Гры-гры-гры!» — смеялся черт. Точнее, не совсем черт. Ведь Анна узнала в нем одного из парней своей команды. Да, сейчас он был чудовищем, но черты лица еще проглядывались. Вот только с каждой секундой они все сильнее терялись, так как трансформация еще не закончилась. Девушка, на которую напали три чудовища, пыталась отползти, но один из чертей схватил ее за ногу и потянул. Лебедева с ужасом осознала, что ее питомцев одолели. Впрочем, двое еще сопротивляются и сдерживают одного черта. Но эта тварь казалась неуничтожимой. Его кусали и рвали плоть, а он восстанавливался, причем с огромной скоростью. Другие два питомца пали. И не приди ей на помощь алая кошка, которую прикормил Сергей, девушка уже была бы мертва. Алая пума ненавидела этих созданий, настолько, что глаза прямо пылали от ярости. «Нет, стой, не надо!» — прокричала Лебедева, и из ладони выпустила в черта поток мороза, покрывая тварь ледяной коркой. С трудом она вырвалась из крепкой хватки и, вскочив на ноги, кинулась прочь. Но вдруг почувствовала острую боль в груди и упала на колени, получив сильную отдачу от гибели питомца. «Гыр-гыр-гыр!» — смеялся черт, освободившись ото льда. И, схватив Анну за плечо, повалил. Из его жуткого рта обильно текли слюни. Он желал ее, хотел. Но не как женщину, а как кусок мяса. Диетического. Впрочем, и жирка хватало где надо. «Нет, не надо, спасите!» — разревелась она. Девушка хоть и пыталась брыкаться, но алокожее создание полностью придавило ее. Особенно руки. Анна попросту не могла создать заклинание. Точнее, могла бы, но был риск заморозить саму себя. Впрочем, мысль, что лучше умереть так, чем быть сожжена живьем, ей понравилась. Но вдруг... «Суки, поспать не дали!» — раздался яростный вопль, и мощная рука обхватила шею черта. Монстр выпучил глаза, потому что пальцы на его шее сжались, словно тиски, а миг спустя алокожее создание сдернули с девушки, и, используя черта как дубину, Сергей, а это был именно он, начал лупить другого черта, одновременно пиная того ногами. Рядом белая лисица совместно с алой кошкой теснили третьего черта. Вот только ни электричество, ни когти не брали чудовища. Но главное, они выиграли время. «Гыры!» — яростно рычал черт, которого пинали ногами. «Нахерди!» Сергей со всей силы пнул черта, отбрасывая в сторону, после чего уронил на землю того, которого держал за шею, и вырвал тому позвоночник вместе с головой. Но при этом голова оставалась живой. Правда, это не помешало Сергею использовать позвоночник с головой как оружие. От сюрреализма зрелища Лебедева замерла, не понимая, действительно ли все происходит в реальности. Или она умерла, и это ад. «Гыры! Мрыры!» — рявкнул Сергей, и, повалив черта на живот, начал вырывать его ребра, пока не добрался до сердца. Оно было покрыто кристаллами, такими же, как и на берегу озера. Но вдруг оно лопнуло. «Ага! Ваше слабое место — это сердце. Если его вырвать, вы умрете!» — вдруг заявил тот. Лебедева вздрогнула, посмотрев на Сергея, и вдруг в голос рассмеялась. У нее была истерика, а гениальный вывод парня попросту сломал ей мозг. «Если вырвать сердце, то противник умрет. Открытие века! Ему нужно Нобелевскую премию дать за это!» «Гэээр!» — вопил последний черт. «Заткнись! Я исследователь, а ты подопытный!» — выкрикнул здоровяк, вбивая голову черта в камень. «Сука! Какая же бешеная регенерация! Но ничего. Вот и выясним, насколько она бешеная!» Сергей продолжал вбивать алую голову в камень, а после того, как мозги уже вытекли из головы, здоровяк перевернул монстра и, придавив, стал наблюдать. «Точно сдох? Или притворяешься?» Сергей прищурился и решил перебдеть, да вырвать сердце. Ну и позвоночник. «Неплохо». Взяв два позвоночника, он покрутил ими и те оказались весьма гибкими и, судя по всему, крайне крепкими. Закончив баловаться, парень пошел к девушке, лежащей на берегу. Она затаила дыхание, а он прошел мимо и остановился перед алой кошкой. «Ну что, кошатина, жива? Здорова?» — спросил тот. «Мяу!» — довольно ответил зверь и бросился к Блэр, чтобы облизать. Та скалилась и зарычала, но все же была лизнута в нос. «Похоже, это любовь!» — расхохотался здоровяк. И лиса побежала прочь, а за ней благодарная кошка. И лишь сейчас Сергей подошел к пепельной блондинке. «А ты чего валяешься? Руки-ноги целы? Ран не вижу. Сиськи вижу. Да, красивые. Но прикрылась бы, разуратница». Он протянул руку, а та разозлилась и, схватив его за руку, приложила к своей груди. «Красивая, мягкая и очень упругая», — заявила девушка, едва не крича от жгучей обиды. «Тебя чуть не сожрали, а ты об этом думаешь? И я после этого странный», — смеялся здоровяк, но грудь пожамкал. Правда, его руки были в крови, но девушка это не волновала. «Хватит насиловать мою гордость», — выкрикнула она. «Секс! Здесь и сейчас! Иначе я сама тебя во сне изнасилую. Заодно опозорюсь на весь мир, и ты будешь виноват!» Сергей посмотрел на ее серьезное лицо, почесал затылок и, вздохнув, закинул девушку на плечо. Но сперва руки помыть. Лагерь в горах Монгольской империи. Некоторое время назад. «Ненавижу!» — вопил ярость, стоя на горе трупов. Коротышка был весь в ранах, а его новенький двуручный меч вновь сломан. Весь лагерь на 500 человек был залит кровью и усыпан трупами как людей, так и лошадей. 3 системы ПО горели, машины и дома тоже, но не все. Из одного невысокого деревянного дома вышел крепкий мужчина с худенькой девушкой. Оба на лице носили золотые маски. «Мы облажались», — вздохнула девушка. «Это монголы облажались. По их плану, зябликов и остальные студенты уже должны были быть здесь. Но, похоже, они сбежали». Ужас покачал головой и кинул взгляд на своего огромного волка. Тот был потрепан, но раны несерьезные. «Что делать будем?» Девушка шустро запрыгнула на волка, а со стороны центра лагеря шел толстяк со связанным яростью. «Мы знаем, куда послали летучий отряд. Проследим за ними и добьем победителя. Если победит зябликов, то он не сможет сопротивляться, возьмем его тепленьким». «А если монголы и зябликова убьют?» — спросил толстяк, который легко и непринужденно запрыгнул на волка. «Значит, не позволим убить его. А для этого нужно поспешить. Главное — успеть до появления гордости. Штаб выслал его на подмогу». Мужчина покривил лицом под маской. «Ой, мля, только этого мудака не хватало», — простонала похоть. «И отнюдь нет удовольствия». «Поэтому надо поспешить». Ужас отдал приказ своему черному волку, и тот рванул, увозя масок из разрушенного лагеря, к которому в этот момент приближалось 20 тяжелых боевых вертолетов Российской империи под прикрытием огромного дирижабля. Чрево дьявола. Несколько часов спустя. «Жениться не буду», — заявил я, поглаживая спину красивой девушки. Лебедева устроилась на моей груди и была мокрая от пота. Я же лежал на мягкой траве. Разве что под задницу положил одежду девушке, чтобы трава не щекотала. Чтобы не щекотала. «Мне от тебя нужен был лишь секс. Да и не вышла бы я за такого грубияна». Приподняв красивую мордашку, она улыбнулась. «Мне нужен тот, кто будет ценить меня, любить и защищать». «Ну да, со вторым пунктом у меня проблемки. Я люблю лишь лес». «А значит, ценил бы и защищал?» Коварно заулыбалась пепельная блондинка и присела мне на живот. Ее стоячая грудь задорно смотрела на меня, и руки сами потянулись, чтобы пожамкать ее. Хороша чертовка. «Я ценю людей за их достоинства, а не потому, что они существуют. И защищаю всех, кто доверился мне», — серьезно посмотрел на нее. И, вероятно, если бы я не жадно лапал ее грудь, это звучало бы куда убедительней. «Справедливо», — она закрыла глаза и мило улыбнулась. «Ха, мой первый секс был не в кровати, усыпанной лепестками роз, и не с принцем на белом коне, как мечтала. Но в итоге, думаю, тоже неплохо». «Секс с принцем и его конем?» — приподнял я бровь, за что получил кулачком по груди. «Сразу драться». «Дурак ты! За это тебе наказание! Второй раунд!» Она отсела назад, чтобы оказаться позади уставшего героя. Но вдруг раздались голоса. Девушка вскочила с места и бросилась за ближайшее дерево, а я бросил ей ее одежду и поднялся. Секунд через 10 спустя из леса вырвался княжич с группой парней и питомцев. «Зябликов, цел?» «Отлично!» — выдохнул тот с облегчением. «Мы уже 2 часа наготове, а тебя нет. Пошли искать и увидели трупы чертей. Ты же говорил, что они не придут сюда». «Они и не пришли. Они здесь ими стали», — покачал я головой, вызывая у парня недоумение. «Та троица придурков». «Значит...» — глаза парня с черными волосами, связанными в хвост, расширились, а пацаны подзади него верхом на монстрах загалдели. «Судя по количеству кристаллов в их сердцах, они подглядели за нами и также решили искупаться. Итог ты видел?» «Значит, все те существа...» Княжич пришел в ужас. «Ведь там более 1000 чудовищ». «Да. Глупцы, которые явились сюда и в итоге стали стражами этого места». «Вообще...» — раздался звук из-за дерева. «Будь здорова!» — крикнул я Лебедевой. «Спасибо». Глаза княжича вновь расширились. «Кто бросился спасать красавицу, тот и получил ее любовь», — пожал я плечами. И замечу, что кроме меня никто не побежал спасать Лебедеву. «Не люблю я тебя и замуж не пойду», — раздалось ворчание из-за дерева. «Это все из-за этого проклятого озера». «Мгновенно отшили», — я расхохотался. Да и парни поржали, а вот княжичу не до смеха. Да и срать на него. Эти 3 смерти на его совести. Послушай он меня с самого начала. Все уже давно были бы дома. «Ясно. Значит, у нас закончится противоядие, и мы превратимся в чертей? Так себе перспектива. Особенно учитывая, что у нас его не осталось». «В смысле?» — нахмурился я и посмотрел на этого, промолчу кого. «Ты не возвращался, поэтому мы накормили им питомцев, чтобы пойти и узнать, что произошло». Хотелось бы ударить его по лицу, но сдержался в последний момент. Драка делу не поможет. «Проклятие!» — застонал я от всесокрушающего раздражения. «К утру должны были начаться первые проблемы, ведь сейчас идет кровавый пот». «Это значит?» — расширил тон глаза от осознания. «Кто-то может обратиться чертом», — подтвердил я, еще сильнее раздражаясь. «Тогда нам нужно противоядие. Мы поможем», — решительно заявил он. В ответ я посмотрел на княжича, как на дебила. Теперь все стало понятно. «Хорошо. Мне действительно нужна помощь», — кивнул я, и княжич расцвел. «Мне нужно, чтобы все сидели в лагере и не мешались, а также не задавали глупых вопросов, пытаясь выведать древние семейные рецепты». «Если ты опоздаешь, кто-то может умереть», — выругался княжич, прожигая меня своим взглядом. «Да, могут. И эти очередные смерти будут на твоей совести». Я же оставался спокойным. А еще спать жутко хотелось. «Очередные?» 3 дебила. Я указал рукой в сторону озера, где ранее убил чертей. «Каждый, кто погибнет в этом побеге, на твоей совести. Не забывай об этом». «Они сделали свой выбор, за что и поплатились», — возразил парень. «Так и есть», — охотно согласился с ним. «Дураки, попав в лес, умирают весьма быстро. За исключением сильных дураков». «Но это ты их привел в лес чудовищ, не оставив людям выбора. Я лишь указал самый безопасный маршрут. Поэтому давай мы не будем играть в эти ваши аристократические игрища. Ты просто заткнешься, пойдешь в лагерь и будешь молиться, чтобы я успел раньше, чем люди начнут обращаться в монстров. Весьма сильных, кстати». «Жизни людей для тебя ничего не стоят?» — обозлился тот. «Как и для тебя», — расплылся я в улыбке. Парень же вновь пристрелил меня взглядом, но на этот раз ничего не ответил. «Я запомню это!» Он развернулся и пошел прочь. «Анна, пошли!» «Нет, она не пойдет, а будет стоять на страже, дабы случайно не умерли люди», — покачал я головой. «Случайно?» — обернулся княжич. «Ну да. Случайно подглядел за мной и случайно был убит неизвестным противником. Или ты думаешь, что я не посмею?» — хмыкнул, глядя ему в лицо. Тот развернулся и пошел к лагерю, но тут из леса показалась Альма. На ней сонная Ольга, а также пустые бутылки в руках, котелок и мой рюкзак. Ну, как мой? Теперь мой. «Твою ж!» — выругался один из парней. Он был верхом на крупном быке-монстре. «Чуть сердце не остановилось». «Ничего и не страшно», — зевнула коротышка, укутанная в спальный мешок. Паук же шел весьма тихо, угрожающе шевеля хелицерами. «Вы такие громкие, вас через половину леса слышно. Так что вот». Она скинула вещи на траву. «Да, не иди ко мне. Патрули», — зевнула она. «Ровать будем». «И ты не злишься на меня?» Пепельная блондинка выглянула из-за дерева. «Злюсь. Ведь ты та еще сука, и кучу крови у меня попила. Но сейчас мир». «Нет, вы поедете на...» Застыл я. Люди смотрят на меня. А я чуть не сказал Блэр. «Бублики. Леди нужна мне для подготовки». Паучиха довольно пискнула, а Блэр мысленно руганулась. Сейчас она отдыхала в хранилище душ. Татуировка на руке засияла, и появилась белая лисица, весьма недовольная. «Мя!» Ольга протянула ручки и посмотрела на меня, как котенок. Намек понятен. Вздохнув, усадил блондинку на лесу, да и Лебедевой помог. А сам расселся на Альме, и мы рванули в лес. Куда, не знаю. В старые места не стал лезть. Блэр руководилась мной, поэтому держалась на приличном расстоянии. Также со мной была Мия, поэтому я знал, что за нами последовало два небольших монстра. Что ж, у Блэр будет много работы. Там же. Проблемные женщины-люди. Некоторое время спустя. Р-р-р-р. Блэр подскочила к кустам, где нашла монстра, похожего на змею, и давая радостно его грызть. Девушки на спине лисы уже перестали обращать на это внимание. Им бы и не свалиться со спины этой неуклюжей лисицы. То их чуть ветка не прибила, то лиса дернется резко, а и они практически свалятся. Приходилось крепко держаться за шерсть, пусть и мягкую, да длинную. Вдруг мерзопакостно захихикала пепельная блондинка, сидевшая позади Ольги. Она была в одежде из соболя, а мелкая спереди укутана в спальный мешок. «Напередила тебя. Я первая переспала с Сергеем». «Нашла чем гордиться», — совершенно спокойно ответила мелкая и резко наклонилась. А вот Анна не успела, и ей по лицу заехала веткой. Ну, из тех, которые росли в темных местах, и их листья были направлены вверх. «Специально не предупредила», — рыкнула девушка сзади. «Конечно», — честно призналась та. «Мстительная, крошечная и противная недоженщина», — ругалась Анна. «Эк тебя коробит. Чем я тебя так сильно задеваю-то? Замолкни». «Рррр!» Блэр вдруг резко рванула, и обе девушки чуть не попадали с лисы. Полминуты спустя они выскочили на небольшую поляну, вот только... «Рррр! Рррр!» — зарычала лиса, глядя, как алая кошка грызет каменного бобра. Того самого, который ранее прогрыз всем наручники и освободил людей. «Мяф!» — ухмыльнулась кошка и, добив бобра, кинулась прочь. Лиса за ней, а та запрыгнула на дерево и ухмыльнулась. «Бублик, нельзя! У тебя приказ!» — воскликнула Лебедева. «Да уж, ну и мразь же этот княжич!» — проворчала Ольга. «Истратил все противоядие, лишь бы заполучить рецепт Зябликовых. Теперь же пытается понять, из каких ингредиентов оно делается». «Его можно понять. Захвати великий князь это место, смог бы стать сильнее. Ты ведь сама ощутила эффект этого озера», — добавила Анна и прикрикнула. «Бублик, оставь ее. Она хорошая, эта киса мне жизнь спасла». «Мяу!» Кошка вытянула задницу из лиственной оболочки дерева и начала вилять хвостом, дразня лису. «Рар!» Та начала бесноваться и собралась было прыгнуть, но получила кулачком Ольги по голове. «Мы же упадем, думай головой, или Сергей оставит тебя без мяса. Бррр!» На морде лисы появился ужас, и она взглянула на девушек. «Да, оставит, если мы на тебя пожалуемся», — добавила Анна. «Бррр!» Лиса опустила морду и фыркнула, глядя на кошку, после чего пошла к следующей цели. «Да что говорить, уверена, половина аристократов не сдержит клятву. Ты ведь тоже смогла развить свою магию. Вот и все остальные смогли. Люди уцепятся за эту возможность, так что... Оль! Оль!» Девушка развернула к себе блондинку и пришла в ужас. Она начала краснеть, а пульс... Он будто сошел с ума. «Бублик, как Сергею! Оле плохо! Она обращается!» — прокричала Анна. И лиса рванула с места, на пути пристрелив молнией питомца-шпиона. Бежала она быстро, но на этот раз куда осторожнее, и вскоре показалась поляна, на которой стоял Сергей. Выглядел тот злым, даже взбешенным, и Анна понимала, на кого направлена эта злость. Да и сама ощущала схожее. Когда лиса остановилась, Анна схватила девушку и, спрыгнув, уложила на траву перед Сергеем. «Чем я могу помочь?» — смиренно спросила герцогиня. «Костер!» — парень присел перед Ольгой, а Блэр куда-то умчалась. Лишь Сергеем ведомо куда. Пока Анна носилась по лесу в поисках хвороста, Сергей уже развел небольшое пламя. И пусть из-за луны видимость была сравнительно неплохая, но с пламенем стало куда лучше. Разве что из-за искажения цвета костер был голубым, да и люди серебряными. Но люди весьма быстро адаптировались к этому и почти не обращали внимания. «Она же выживет?» — осторожно спросила девушка, раскладывая ветки в костер. «Выживет». Голос Сергея был хмур и недоволен. А Ольга была обнажена и лежала у того на коленях. Парень водил ладонями по ее телу. Со стороны могло показаться, что он просто лапает ее, но с помощью магического зрения Анна видела, как из ладони Сергея вырываются жгутики маны и проникают в тело девушки. «Но от того, в каком состоянии она выживет, зависит, выживут ли некоторые другие люди», — голос парня отдавал могильным холодом. Он пробирал до костей. Пожалуй, Анна впервые видит Сергея настолько сердитым и серьезным одновременно. Сердце защемило от зависти и глупых мыслей. Анна представляла себя на месте Ольги, ради которой готовы свернуть горы и повернуть реки вспять. После чего на девушку навалилась злость. Ведь Ольга всегда такая беспечная и ленивая. Ей все дается само собой. А Анна ежедневно тяжело трудится в поте лица. Красота, сила, образование — во все это она вкладывает всю себя. А кто-то спит до обеда и всегда красивая да успешная. «Ага!» — раздался болезненный стон Ольги. На Ане резко стало плохо. Вид, как из тела миниатюрной девушки рекой течет золотая кровь с крапинками алых кристаллов, вызывал ужас. Иногда кристаллы были крупнее, иногда меньше, но их было много. На это было тяжело смотреть. И девушка отвернулась, продолжая заниматься костром. «Сходи за водой», — приказал парень, и девушка, схватив котелок, тут же помчалась к озеру. Бежала она со всей скорости, отчего в ноги впивались камушки и ветки. Но, прибежав к озеру, не выдержала и взорвалась бранью. Все же в озере она заметила одного парня. Тот сразу же нырнул под воду, увидев ее. Но поздно, его уже увидели. В очередной раз, выругавшись, Лебедева начала набирать воду. Но вдруг всплыл парень и начал болтыхаться, да звать на помощь. Девушка вздрогнула, поняв, что на того напал озерный монстр. Но, набрав воды, просто убежала в лес. Что она может сделать? Все ее питомцы либо пали, либо серьезно ранены. Бежать в лагерь за помощью? Вряд ли она успеет на своих двоих. Да и жизнь Оли казалась важнее, хоть та и бесит Анну. Прибежав к костру, Лебедева едва не выронила котелок. Ольге стремительно становилось хуже. И мало того, Земля, куда пролилась кровь, была покрыта кристаллами, а трава вокруг них умирала. Сергей же был спокоен. Он продолжил свои манипуляции и, кинув на Анну мимолетный взгляд, отдал приказ. «Грей воду!» Девушка сразу же помчалась к костру. Рядом лежала тренога, которая ей цепляется, котелок. И пусть не с первого раза, но Анна все сделала. Разве что обожглась о пламя, когда котелок вешала, но стерпела. «Греется!» Девушка обернулась и взглянула на спину Сергея. «Могу еще чем-нибудь помочь? Или я могу уйти, чтобы не мешать? Людей там отгонять?» «Кровь!» — обернулся он. «Мне нужен литр твоей крови». «Литр?» — ужаснулась та, но вдруг решилась. «Хорошо». Подойдя к ним, девушка отдалась во власть парня, а тот вскрыл вену на ее руке и приложил ко рту. Нет, не ко рту у Ольги, к своему. Наполнив рот кровью Ани, он поработал языком, будто смешивая что-то, и поцеловал Ольгу, вливая в нее кровь. Потом еще раз начал пить кровь Анны, но прекратил, когда та стала бледнеть. Пережав рану пальцем, он передал кровь Ольге и занялся второй девушкой. Откуда-то взяв мазь, он обмазал рану на руке и уложил Анну рядом. «Спасибо. Отдыхайте. Доверься мне. Я не дам вам умереть». Анна расширила глаза, после чего заметила, как ее кожа начала стремительно краснеть и покрываться кристаллами. Сердце бешено забилось, хотя пульс и так был учащенный. Но, посмотрев на Ольгу, Анна успокоилась, потому что поняла все. В ее крови содержалось противоядие, и Сергей распределил его. В итоге у одного яд ускорился, а у другой замедлился. Закрыв глаза, Лебедева успокоилась и решила довериться Сергею. Но сама не заметила, как уснула.